Решение вируса. Глава 60. Теперь моя очередь. Елена бежит рядом со мной и храбро замахивается на голема. Ты думала, что не сможешь просто оставить это меня? Ее скорость странная, наверное, из-за множественных улучшений через симптомы. Елена двигается как совсем другой человек и атакует голема. Одноручный меч, казалось, легко может убить даже тролля. Однако такой натиск не дает результативного удара по голему. Это грубое, но металлическое тело, кажется, имеет достаточную защиту, чтобы отразить большинство физических атак. Я вижу, что эффект слаб, даже если она атакует в слепые пятна. Однако, Елена успешно предотвратила контратаку голема щитом. Кажется, она использует улучшенные рефлексы и улучшенное зрение. Лазерный луч с близкого расстояния также рикошетит о щит в опасный момент. Несмотря на то, что Елена сражается тет-а-тет против голема, он не мог нанести ей никакого урона. Я чувствую, что все идет лучше, чем я ожидал. Возможно, у Елены врожденное чувство боя только потому, что она не была благословлена окружающей средой и простыми физическими способностями. Когда я думаю об этом, я чувствую, что рост в подземелье также был замечательным. Конечно, если будет помощь, в виде боевые инстинкты, но даже с учетом этого, бой заслуживает похвалы. Трудно найти авантюриста, способного противостоять классу боссов. Упс, мне нужно быстро вернуться в сражение, а не просто смотреть на него. Незаметно подойдя, я атаковал голема сбоку. Рука голема, которая атаковала Елену, развернулась и заблокировала мой удар. Это необычайное движение, которое невозможно для человека. Оно было настолько точное, что хотелось бы спросить, есть ли у него глаза на спине. Во время этого обмена ударами голем сдерживает натиск Елены одной рукой. Обидно, но я проиграл в технике боя. Босс подземелья, кажется, возрождается, даже если его убивают, так что, должно быть, он развился благодаря многолетнему опыту. Кажется, это то, чего нельзя добиться с помощью различных симптомов на усиление. Рука голема, сдерживающая удар большим мечом, издавая треск фиолетового электричества. Почувствовав, что энергия набухает, я рефлекторно активировал поглощение электричества и меня отбросило от удара, но мне удалось отменить самоповреждение. Вернее, магическая сила восстанавливалась благодаря поглощенному электричеству. Опасно, очень опасно, такое делать. Я уже думал о том, что его можно будет использовать, исходя из симптомов, которые я получил, но теперь это похоже на магию грома. Лазерный луч была легкой магией. С этим чувством следует подольше подумать, а что, если он атакует и магическими атаками других атрибутов? Очень разнообразно. Я хватаю голема за руку, который выстрелил молнией, активирую все усиливающие силу симптомы и бью топором. Моя цель – суставы. Как бы тяжело это ни было, теперь будет сложнее двигаться. Этот удар повредил локоть голема. Голубая жидкость капает из трещин. Я чувствую плотную магическую силу. Это как топливо для големов или что-то в этом роде. Тут же атакую наконечником топора в поврежденную часть и расширяю трещину по принципу рычага. Предплечье было согнуто. Заражение постоянно действует через воздух. Симптомы: оценка степени угрозы и симптомы пространственный захват и симптомы область предостережения и симптомы физическое сопротивление 2, симптомы обнаружения знаков 2, симптомы защита 2, симптомы магический контроль 2. У меня появились новые симптомы. Все они кажутся полезными, поэтому я сделаю их и для себя, и для Елены. Был признак того, что у меня все еще могут быть симптомы от голема. Несмотря на то, что текущий статус сам по себе довольно высок, могу ли я скрывать некоторые вещи? Имея это в виду, предплечье голема открылось, как крышка, и изнутри высунулось похожее на лезвие шамшир. Это заготовленное оружие. Как только все поймут, отворачиваюсь и отпрыгиваю. Сверкающее лезвие прорезало лоб шлема. Легкая боль. Эта атака, кажется, достигла моего лба. Такая резкость заставляет вас смеяться. Голем, развернувшись с инерцией, ударил и пнул Елену с этой же инерцией. Раздается сухой треск. Я пробежал мимо голема, а затем побежал, поймав Елену в воздухе в форме объятий принцессы. Если бы секундой позже, я бы врезался в стену. Ухмыляясь про себя, я приземлился и подтвердил состояние Елены. «Извини, меня кинули». Елена извиняется в моих руках. Я не был серьезно ранен. Судя по различным симптомам, ущерб был сведен к минимуму. Физическое сопротивление 2, полученное непосредственно перед этим, была достаточно хороша. Голем быстро, но недолго приближался, чтобы сменить нас. Магическая сила была сосредоточена на поднятой руке, чтобы увеличить плотность. Это несравнимо с предыдущим лазерным лучом и боевой атакой. Когда голем указывает на нас рукой, излучается максимальная вспышка света в виде луча. Не успею избежать. Сразу сообразив, я отбросил Елену в сторону. Затем поднял обе руки перед лицом и напрягитесь. Вид, окрашенный в чистый белый цвет. Страшный удар поражает все мое тело. Меня отбросило назад. Я ничего не смог сделать и врезался в стену. Меня зажало сыпавшимся сверху щебнем и похоронило. «Папа-паразит-сан», — раздался беспокойный голос Елены. «Ты, конечно, можешь беспокоиться обо мне, но сейчас не время отвлекаться и давать шанс голему». Я, используя все свои силы, и встал, отскакивая от обломков. «Все нормально». Я вернулся к Елене, которая была в нескольких метрах от меня, и вытянул одну ногу вперед. Схватил свою правую руку, вывернутую в странном направлении, и оттолкнул ее назад. «Если вы насильно пошевелите шеей, когда она согнута, вы услышите, как что-то скрипит и сломается». В то же время, когда кашлял, тело извергал большое количество кровавой рвоты. «Каждый раз, когда я дышу, я чувствую, что с моим телом что-то не так. Интересно, это ребра застряли во внутренних органах? Полноценные раны тоже хороши, но они быстро заживают из-за симптома регенерации 2. Исчерпав часть своей магической силы, я выздоровел в мгновение ока. Выбросил сломанный топор. Я думал, что он покрепче будет, но он уже сломался. Простите, что намеревался использовать его по привычке. Хотел бы я получить другое оружие из сундука с сокровищами позже. Я использую симптомы, чтобы создать когти на обеих руках. Затем часть шлема, которая стала искривленной и тесной, отламывалась. Мое лицо теперь сложно не заметить. Теперь придется искать замену, когда будем возвращаться. Голем, стреляющий лучом, смотрит на нас, как обычно, без всякого выражения. Он не пытается атаковать Елену. Кажется, я решил, что это лучшее для меня. Довольно удобный. Было бы несложно сосредотачиваться на ней. И я решил. Конечно, он не живой, но достиг проходного балла. Производительность также идеальна. Я заберу тело голема Роуд. Необходимые меры. Глава 61. Я ускоряюсь, скрежа ногтями обеих рук. Меня немного смущает прочность, но это не имеет значения, потому что она может расти сколько угодно. Давайте ударим вирусом этого парня. Елена пыталась приблизиться к голему, чтобы отвлечь, не упустить его из виду. С этого момента я планировал использовать метод атаки, который наносил бы ущерб окрестностям. Возможно, я не в состоянии предотвратить остаточного удара в Елену. Я усиливаю ее усиленными симптомами, так что не думаю, что она умрет, если не будет чего-то неожиданного. Ей следует быть осторожным. Что касается меня, я был благодарен за то, что она помогала мне только тогда, когда я нуждался в этом на расстоянии. Было бы здорово, если бы она могла помочь мне в нужный момент. Если сравнивать нас с големом, то самым большим преимуществом является разница в количестве людей. Всегда хорошо атаковать вдвоем и воспользоваться этим, но я хочу, чтобы она подождала, чтобы я мог проделать брешь в големе. В качестве трамплина Елене я также дал дополнительные скрытые симптомы. Елена слегка кивнула и останавливается на разумном расстоянии. Молодец, что остаешься спокойной. Самое страшное в сложившейся ситуации – это паниковать и совершать бессмысленные действия неизвестно зачем. В этом отношении Елена имеет четкое представление о своем окружении и понимает свои способности и то, что она может сделать. Интересно, почему другие авантюристы на самом деле не объединились с ней? Я думаю, что это действительно пустая трата. Голем тряхнул своими голубыми волосами и подпрыгнул в тот момент, когда обратил внимание на движение Елены. Довольно быстро. Причем его лезвия развернуты с левого и правого предплечий. Так его план разлучить нас, голем открывает рот, как только я готов перехватить его. Магическая сила собирается в задней части его горла. Прищурившись, я увидел маленький магический круг. Если подумать, то это похоже на магический круг. Я поспешно активирую устойчивые к лезвию волосы и черные скапулы. Ощущение жестких волос, растущих на поверхности тела. Я предчувствовал, что одна лишь броня не сможет защитить меня. Сразу после того, как все было готово, изо рта голема вылетит бесчисленное количество водяных пуль. Ух, он стрелял, словно из дробовика, безжалостно вбивалась в меня. Броня, которую я, экипировав, издает скрипучий звук, и даже виднеется дыра. Однако, Похоже, он не смог проникнуть сквозь устойчивые волосы внутрь брони, и лишь тупая боль пронзает все тело. Даже после этого все намного лучше, чем ожидалось. Я должен поблагодарить тебя должным образом. Я воткнул когти в голема, который все еще был в воздухе. Коготь на левой руке был атакован скрытым лезвием. Коготь сломался посередине. Почти одновременно я рублю правым когтем, но такая же атака другим скрытым лезвием уничтожается. Но все же я не останавливаюсь и пытаюсь задеть его локоть. Я не чувствую, что моя сила была уменьшена. Ну и как понять, сколько урона я нанес? Голем взмахнул ногой. Его удар был направлен в лицо. Кажется, моя атака закончилась. Сладкий, слишком сладкий. Не беспокоясь, я начинаю лизать, передавая свой чит-вирус. Что? Я широко открыл рот и выбрал симптомы для голема. Брызги изо рта оранжевой жидкости висят на одной из ног приближающегося голема. Белый дым поднялся со странным запахом. Поверхность одной ножки плавится, обнажая поврежденный внутренний механизм. Голем оттолкнул меня и кувырком назад оторвался от меня. Он приземляется примерно на 10 метров от меня без звука. Стоящая фигура немного наклонилась из-за повреждения одной ноги. Печально, что нет никакой реакции. Во всяком случае, я хотел увидеть сожаление и болезненное выражение лица. Кажется, он работает так, как надо. Используемый симптом был кислотная секреция 2. Я поместил специальную мощную кислоту, но теперь меня атакует оставшаяся жидкость. Кстати, моя кровь тоже смешана с этой кислотой в физических манипуляциях 2. Я сосредоточился на одной ноге поврежденного голема. Симптомы магическая стальная броня и симптомы понимания техники и симптомы анализа и симптомы усиления атрибутов и симптомы компенсация механизмов и я беспокоился, что вирус может быть убит мощной кислотой, но, похоже, мне удалось его заразить. Интересно, можно ли было без проблем вмешиваться, потому что это была моя собственная атака. Я не уверен, но это удобно, так что я в порядке. Однако мой вирус исчез в теле голема. Иммунная функция очень стабильно работает, да. Должен ли я ослабить его еще немного? Боюсь, что если я продолжу атаковать как сейчас, то он будет полностью уничтожен. Плохо, что новый физический кандидат, которого я наконец нашел, будет раздавлен. Я чувствую, что не могу проиграть, поэтому думаю, что пришло время уделить первоочередное внимание защите тела. Я должен как-то сохранить свой вирус. Разъяснение и затруднительное положение. Глава 62. Я делаю круговой поворот, чтобы сократить расстояние до голема. С другой стороны, голем не растерялся и начал вращаться в том же направлении с постоянной скоростью. Одна нога, запеченная с мощной кислотой, также показывает, что естественное движение для него стало слишком сложным. Странно, что внутренний механизм все еще оголен и поврежден. Они впадают в застывшее состояние, глядя друг другу в глаза. Может быть, голем пока настороженно относится ко мне, поэтому подобраться к нему сложно. Я больше не выбираю средства, такие как укрепление когтей, бег на высокой скорости или плеваться кислотой. Теперь это немного сложнее делать. Вдобавок, когда Елена показывала движение, голем мерцал со скрытым лезвием, так что нужно было сдерживать его. Создается впечатление, что он пытается расположиться так, чтобы его не зажало в тиски. Он достаточно умен, чтобы быть начеку. Елена тоже осознавала это, когда подавала знак, когда нужно нападать. Ее меч обладает магической силой. Теперь, когда у нее отличная физическая подготовка с усилением симптомов, это может быть достаточной угрозой для голема. Это более эффективно, чем мои когти, если сравнивать с чистой силой. Я формирую тонкую пленку магической силы на поверхности моего тела с помощью магической стальной брони, которую я только что приобрел. Он достаточно гибок и помогает в движениях, но его защита, кажется, превосходит стальную броню. Кроме того, он обладает некоторым сопротивлением не только к физическим атакам, но и к магическим. Это одна из причин, почему големы необычайно жесткие. Я не заметил этого, потому что он, казалось, таким и был все время. Кроме того, нужно восстановить когти, чтобы после объединить эффекты с магической стальной броней. Это значительно усложняло их разрушение. Кажется, ими теперь проще пользоваться, чем с каким-то плохим оружием. Кроме того, проницательность 2, магическое восприятие 2, анализа и понимания техники и будут использоваться для обнаружения и понимания структуры голема. Все тело голема состоит из магически измененного металла. Бесчисленные заклинания установлены в различных частях тела, и их функции очень эффективны в бою. Поврежденная нога была покрыта магической силой, скрученной, словно мышца. Похоже, что это не мешает движению. Аналогичная функция активировалась на локте, разрубленном большим мечом. Если он поддерживается с помощью своей магической силы каждый раз, когда получает урон, то понятно, что он будет двигаться нормально. Эта способность могла быть источником нового симптома компенсации механизмов и, кажется, сработала какая-то магия, что впоследствии уничтожила вирус и был признан чужеродным веществом. Кстати, вроде бы в нем тоже есть функция восстановления тела, но похоже, что эффект не наступает мгновенно, как у меня. Нам не нужно беспокоиться о полном восстановлении во время боя. На голове и груди есть устройства, которые контролируют эту магию, а также генерируют и поставляют магическую силу. Это где-то возле мозга и сердца. Похоже, вот где слабость големов. Уничтожение двух устройств приведет к тому, что они перестанут функционировать, то есть погибнут в биологическом смысле. Я, наконец, получил четкое представление о том, как победить его, используя несколько симптомов вместе. Кажется, что его можно победить, нанеся смертельные повреждения, до которых не может достать магический источник питания, или уничтожив мозговые и сердечные устройства. Разумеется, тело голема будет забрано, так что полностью убивать его я не собираюсь. Умеренно повреждая его, я способствую истощению магической силы и нейтрализации действующую внутри магию. Таким образом, даже если я помещу в него вирус, он не будет уничтожен. Если повторить заражение в одно и то же время, я смогу достичь более гладкой победы. Поскольку цель определена, давайте сделаем это быстро. Я бросаюсь к голему без предупреждения. В то время я использовал магическую нить, чтобы управлять липкой нитью. Голем не двигается с места, а вместо этого увеличивает свою магическую концентрацию. На ноге создается небольшой магический круг. Я считаю это признаком активации магии Земли с помощью понимания техники. Перед големом Земля поднялась стеной метров на 3, перекрывая все нити. При этом голем блокирует и исчезает. Я разбил земляную стену передним ударом. Затем голем выскакивает передо мной, атакуя в осыпающемуся земле. Скрытое лезвие, поднятое вверх, начинает сиять. Я использовал пружины всего тела, чтобы отскочить назад. Благодаря значительному импульсу я смог выйти из зоны досягаемости рук голема. Я попытался развернуться и контратаковать, но застыл в прицеле передо мной. Одна рука голема оторвалась в районе локтя, и только предплечье вот-вот должно было развернуться под действием центробежной силы. Если присмотреться, в оторванной части натянуты магические мышцы. Кажется, что кончик локтя соединен с основным корпусом. В результате досягаемость скрытого лезвия расширяется настолько, насколько отрывается локоть, и оно атакует меня по траектории, которая пронзает мою шею. В тот момент, когда я попытался поднять свои когти, чтобы предотвратить это, пуля воды взорвалась в моих руках. Воздействие вызывает секундную заминку. Это был всего лишь небольшой разрыв, но в данный момент он был слишком смертельным. Холодное лезвие коснулось моей шеи. «Остановись!» Мне казалось, что я услышал величественный голос как раз перед тем, как я потерял сознание. Помощь третьей стороны. Глава 63. Словно выползая из тьмы, я начинаю приходить в сознание. Твердое ощущение каменного тротуара передавалось от моей спины. В скором времени мной двигало сильное чувство нетерпения, и, хотя я не понимал почему, я вскочил изо всех сил и упал. Почему я упал? С небольшим замешательством я понял, что не могу нормально двигаться. Когда я пытаюсь взглянуть на происходящее вокруг себя, я замечаю странное ощущение в шее. Когда я сомкнул пальцы на одной руке и дотронулся до нее, это было похоже чем-то на червей. Кроме того, он горячий и пульсирующий. Боли почти нет, потому что она подавляется симптомами. Когда я отпустил руку, к кончикам пальцев прилипла кровь. Да моя шея проткнута клинком. Мозг начал организовывать память, и ситуация проясняется. Очевидно, спрятанный клинок голема полоснул меня по шее и рухнул. Этот парень был убит. Это странно, но обычно это смертельный урон. Возможно, в результате того, что меня порезали до середины шеи, Сознание улетело. Это был дар регенерации 2 и жизнеспособности 2, из-за которых я еще не помер. Поскольку несколько моих частей были неосознанно сохранены, а потому старались стать новым телом, мне не следовало бы бросаться в атаку только из-за того, что я знал, как победить этого голема. Но почему моя шея все еще соединена с телом? Здесь не было ничего странного, если бы моя голова была бы отрезана. Кстати, я что-то слышал перед тем, как потерял сознание. Глядя на него, голем стоял, размахивая спрятанным перед ним клинком. Он дрожит. Кажется, он не может двигаться, как бы ни старался. Помню, попадал в похожую ситуацию. «Мистер Паразит-сан, вы в порядке?» Наблюдая за аномалией голема, Елена с серьезным выражением лица бросилась ко мне. Особо она не пострадала. Мне было интересно, что делать, если на меня нападет голем, если я потеряю сознание, но и так нормально. Кажется, что время отключки было неожиданно коротким. «Все должно быть в порядке», — ответил я Елене, которая волнуется. «Я не думаю, что эта фраза, которую может произнести тот, кто был обезглавлен, но она уже зажила, так что это не считается. В любом случае, это шанс, если вы не защищенный голем, вы можете атаковать сколько угодно. Это немного трусливо, но нормально, правда? Я сделаю без стеснений». Когда я попытался выбежать, думая об этом, из дверного проема комнаты выкрикнул человек, который не был в сокровищнице, где мы находились. «Я пришла сюда, потому что голем Роуд становится все более и более активным. Хэймэм, это девушка, которую ты так отчаянно искал. Я рада, что ты нашел ее». Неподалеку стояла с хладнокровным лицом красивая эльфийка, которую я встретил некоторое время назад. Был ли это сотрудник гильдии авантюристов? Она говорила, что вернется на поверхность, так как у нее были какие-то дела. По ее словам, кажется, что она пришла сюда и обнаружила, что мы уже сражаемся. Именно таинственная сила эльфийской красавицы в данный момент останавливает движение голема. Кажется, моя шея не была отрезана полностью, потому что ее способность остановила атаку голема. Я кланяюсь эльфийской красавице, которая подходит к нам. Я доставил вам неприятности и был спасен вами. Если это благодарность, я возьму ее позже. Что ты хочешь сделать? Ты хочешь победить голема Роуд или сбежать отсюда? Поражение. Мне нужно получить больше силы. Я ответил быстро. На самом деле, победа над ним имеет другой нюанс, но и так нормально. Даже если мы убежим, этот голем, скорее всего, сойдет с ума и погонится за нами. Я не думаю, что он выберется на поверхность. Можете ли вы сотрудничать с нами? Мм, это то, из-за чего мы опять встретились. Ну да ладно. Кстати, сзади вас целые горы неразделенных сокровищ. Все нормально. В то же самое время, когда эта история была улажена, раздался звук разбитого стекла, голема. Имея такую возможность, голем начинает плавно двигаться. Я наклоняю голову, чтобы проверить состояние своих конечностей, но, похоже, все нормально. Моя катадама долго не продержится. В общем, я поддержу магией духа. Можно я оставлю авангард на вас? Ах, я возьмусь за это. «Пожалуйста, оставьте это мне», — Елена отвечает весело, хотя и не понимает ситуации. Она и эльфийская красавица не должны быть знакомы, но они, кажется, догадались, что теперь они союзники до поры до времени. «Я благодарен, что не задавал вопросов без разбора в такие моменты. Хорошо, что я умею читать атмосферу. Давайте представимся друг другу позже». Я отрастил когти на обеих руках и приготовился к атаке. Также нужно скорректировать симптомы и привести это тело в лучшее состояние. Раньше это было опасно, но она неожиданно пришла к нам. Здорово, что эльфийка-красавица поможет. Если это так, я уверен, что мы сможем победить. Глядя на будущее новое тело, движущееся вперед, я улыбнулась, когда я прыгнул. Завершение. Глава 64. Я прыгнул с инерцией, чтобы прорваться вперед. По пути когти, покрытые магической стальной броней, и получают удар током удар молнии. Согласно пониманию техники, внутренняя структура голема может быть повреждена ударом электрического тока. Это само по себе не приведет к смертельному удару и вскоре будет восстановлено, но может потреблять больше магической силы в зависимости от количества восстановления. Кроме того, моя кровь текла к кончикам моих ногтей. Это позволит мне заражать его дальше. Елена бежит бок о бок рядом с ней. Она замахивается мечом и выставляет щит вперед, полностью проявив силу усиленного тела. Голем никак не отреагировал на увеличение врагов. Как обычно, Он невыразителен и в обычном темпе стреляет водяными пулями. Стараясь избежать этого, передо мной возникла невидимая стена. Это защита магии, атрибута ветра. Возможно, эльфийская красавица позади меня активировала его. Она правильно подобрала время. Не сбавляя скорости, мы приближаемся к нему. Голем с большой скоростью достал спрятанные лезвия, торчащие из его левой и правой рук. Елена в полной мере использует свой меч и щит. Оттолкнувшись, он использовал импульс, чтобы атаковать меня. «Паразит Сан!» Елена смотрит на меня и кричит. В ответ я молча кивнул и ударил когтями по одной ноге испеченного кислотой голема. Раздался большой треск, и голем упала на одно колено. Симптомы магический клинок и симптомы магическая нейтрализация и симптомы обнаружения знаков 2, симптомы доминантная толерантность 2, симптомы сопротивления магии 2. Те симптомы, что можно использовать чаще, быстрее других развиваются. Магический клинок и был обернут вокруг когтей. Их острота увеличилась. На этот раз моя очередь. Елена, удерживающая голема, выставляет щит. Кажется, она намерена ударить его щитом. Я активирую дебаф тупая уязвимости до того, как вирус в големе исчезнет. Вскоре после этого щит Елены протаранило лицо голему. С пронзительным металлическим звуком на щеке голема остается впадина. Его шея повернулась в бок. Вирус в нем исчезает и действие симптома потихоньку обрывается. У голема едва скрутилась шея. Он отталкивает Елену и в придачу контратакует лазерным лучом. «Ты думаешь, я позволю тебе это сделать?» Я сжимаю ногтями одну из полусломанных ног. В итоге одна нога оторвана. Лазерный луч голема, потерявшего осанку, отклоняется от своей линии и пронзает потолок. Симптомы работы на высокой скорости и симптомы параллельное мышление и... Голем оттолкнулся от земли одной ногой и ловко рванул сюда. Он с разворота рубит скрытым лезвием. Крутя когтями, я подхожу ближе. Я словно принимаю душ, используя кислотная секреция 2. Голем, теперь покрытый кислотой с головы до пят, замедляется, поднимая огромное количество белого дыма. Симптомы боевой инстинкт и симптомы физический контроль и симптомы возврат информации. Стоя на одной ноге, голем начинает шататься. Его атакуют бесчисленные ветряные лезвия. Похоже, это дальняя магия эльфийки. Тяжело дыша, теперь голем использует магическую уязвимость. Ветряные лезвия глубоко вонзились в туловище голема и даже смогло отрезать обе руки в области локтей. Наконец, голему становится тяжелее поддерживать свое тело, и он падает. Накопленный ущерб был немалым. Кажется, что он пытается восстановить тело, но магической силы недостаточно, и самовосстановление застаивается. Большинство хирургических процедур в организме не работали так, как надо. Если мы это сделаем, я должен сделать это сейчас. Если мы нанесем больше урона, голем умрет. Исходя из этого, я приближаюсь к упавшему голему. Голем перевернулся на спину и выстрелил в меня тонким лазерным лучом. Хотя это и болезненно, вкладываемая в атаку магическая сила близка к максимальной мощи. И я не смог избежать этой атаки. Нижняя половина тела исчезла, а в правой половине поля зрения потемнело. Я понял, что голову пронзил лазерный луч. Предсмертная контратака. Вполне можно было привыкнуть к этому. Однако этого недостаточно, чтобы убить меня. Мне было все равно, и я использовал крылья летучей мыши и магия полета и, приземлившись и зафиксировав голема, я использовал способность полета и инерцию. В это же время на голема падает кровь, выливавшаяся из моего тела, поврежденного лучом лазера. Симптомы обучения и симптомы безэмоциональные и симптомы психической толерантности. Схватив голема за голову, я бил его об камень раз за разом. Каждый раз лицо голема деформировалось. Две оторванные руки царапают воздух, пытаясь остановить меня. Похоже, он больше не может позволить себе даже использовать магию. Я не останавливаюсь и осторожно повторяю деструктивное действие, используя вирус. Симптомы устойчивость к посторонним предметам и симптомы ускорения мышления и симптомы физические маневры. Затем, когда лицо голема было содрано и ядро показалось, я, наконец, почувствовал, что могу контролировать свое тело. Я быстро переключаю свое сознание. После кратковременного затемнения, поле зрения изменилось. Мое тело словно ржавое железо, и я начинаю взбивать свое тело. Похоже, мне все же удалось приподнять свое тело. На земле лежит мое крылатое тело хобгоблина, у которого осталась только верхняя часть туловища. Симптомы доминирования 2. Симптомы лабиринт Ронда. В размытом зрении я обнаружил прекрасную эльфийку, которая готовилась использовать магию неподалеку, и Елену, которая, кажется, атакует в мою сторону. Они, наверное, не знают ситуации. Неудивительно, они не смогли уследить за изменением ситуации. Поэтому я пытаюсь поднять свою оторванную руку и кричу: «Подождите, все в порядке, не нападайте». Эльфийская красавица подозрительно сощурилась. Тем не менее, я мельком увидел ее доброту, когда она остановилась. Что все это значит? Елена убирает свою боевую стойку и начинает объяснять мои способности и рассказывает о ситуации. Понятно, вот оно как. Я с облегчением посмотрел на двоих, которые остановились на какое-то время. Таким образом, я получил тело голема Роуд, самого сильного монстра в подземелье. Объяснение обстоятельств. Глава 65. Бывший маг, обладающий магией перемещения души. Это нелепая история, но что есть, то есть. Я должна в это поверить. Очень просторная комната с деревянным корпусом. Я сидел на диване с прямой спиной. Здесь напряженная атмосфера. Я смотрел в пол с неловким чувством. Причина, по которой я не могу смотреть перед собой, заключается в том, что мне не очень хочется получить негативную реакцию. Елена, сидящая рядом со мной, в том же положении. Это комната в гильдии. Это самая внутренняя комната, в которую могут войти только особо важные люди. Перед нами сидит та самая красивая эльфийка со скрещенными перед собой руками. Она также внесла свой вклад в противостояние с големом Роуд, но на самом деле она была гильдмастером гильдии авантюристов. Мне показали сертификат с названием должности вместе с карточкой авантюриста, показывающий второй разряд. Я слышал, что они были сотрудниками гильдии, но я не думал, что она была главой организации. Кстати, ее имя кажется Сицука-сан. Она ранее представлялась Елене, а сейчас миссис Сицука в процессе допроса. С того момента мы сразу переместились с нижнего слоя подземелья на поверхность с помощью возвращающей магии Сицуки-сан. Миссис Сицука вернула все сокровища в заднюю часть комнаты босса с помощью магического инструмента с функцией хранения. Я бы хотел иметь вместительную сумку. Если бы мы продали материалы монстров и ненужные сокровища, которые получили в этом подземелье, обязательно продал бы их. Это была бы приличная сумма денег, на все бы хватило. Кстати, было сказано, что монстры босс-класса не могли быстро выбраться из подземелья, но если дать им время, то они вышли бы без каких-либо проблем. Одновременно с заражением тела голема, кажется, оно потеряло связь с подземельем. Однако, так как я получил лабиринт Ронда и я смогу возродиться в подземелье, как и босс, даже если умру. Похоже, функции, регулирующие бессмертие класса боссов, сделали это возможным. Я не так хорошо понимаю, но нужно завладеть телом другого зараженного человека и оживить его. Это очень обнадеживает, если Елена умрет. Я собираюсь сделать это постоянным состоянием в качестве страховки. Упс, история пошла наперекосяк. Затем, после того, как мы вышли из подземелья, нас привела в гильдию госпожа Сицука. Я хотел бы сбежать поскорее, но я ничего не сказал об этом. Я не настолько смел, чтобы спорить с ней. Я немного подумал и рассказал Сицуке о своих способностях и личности взять голема. Это почти то же самое, что я рассказывал Елене. Я хотел сохранить это в секрете, но ничего не поделаешь, потому что я взял тело голема прямо у нее на глазах. В такой ситуации я не мог соврать ей. Я был готов драться с ней. Я был убежден, что, если она спокойно выслушает меня, что-то произойдет. Это предчувствие не покидает меня до сих пор. Однако, по какой-то причине здесь сохранялась спокойная атмосфера. Неужели подобные чувства из-за фигуры миссис Сицуки, которая всерьез что-то обдумывает? Я рассказал вам все, о чем должен был рассказать. Не могли бы вы не разглашать об этом в ближайшее время? Тем не менее, у меня также есть достойное положение и ответственность. Это правда, что это тело классифицируется как монстр, но я не собираюсь делать ничего связанного с ними. Я объясняю свою невиновность миссис Сицуке. Захватив это тело, я смог говорить более естественно. Челюсть немного искажена из-за полученных в бою повреждений, поэтому голос глухой, но его не должно быть плохо слышно. Я должен привыкнуть к своему собственному телу, но в то время оно не позволяет мне приспособиться. Первоначально регенерация 2 должна была сработать и моментально исцелить меня, но тело все еще представляет собой кучу полномасштабных ранений. Мне не хватает магической силы. Позже все будет нормально, но сейчас я не могу ходить по городу со всеми выставленными повреждениями. Итог, Теперь я ношу темно-синий длинный плащ с длинными рукавами и тканевой повязкой, что скрывает мое лицо. Я как мумия. Придется потерпеть, так как это необходимая процедура. Кроме того, лицо нельзя обнажать, даже если оно не повреждено. Это лицо известно некоторым авантюристам. Авантюристы, которые ныряют глубоко в подземелье, также могут столкнуться с големом Роуд. Было бы как-то неправильно, если бы големы выходили и начали балаган с авантюристами на улицах. Я попытался изменить свою внешность с помощью физических манипуляций 2, но пока не дошел до естественной пластической операции. У меня обычный каштановый цвет волос, но с лицом это сделать куда сложнее, чем я думал. Я думаю, что сделаю все, что в моих силах, потому что кажется, что проблема будет решена, если я буду практиковаться немного больше. Теперь, когда у меня есть механическое тело, интересно собирать материалы и переделывать их. Это станет возможным, если вы в полной мере воспользуетесь встроенной в голема функцией ремоделирования и физических манипуляций 2. Я хочу иметь возможность летать в небе и стрелять реактивными снарядами из ступней и ног. Это мечта многих. Когда я задавался о плане по модификации тела, я слушал лекции миссис Сицуки. Однако, к счастью, моя личность будет храниться в тайне. Кажется, из-за соображений, чтобы это не вызвать путаницу в городе. Возможно, сюда входит и забота обо мне. Это хорошо, не так ли? Как только я рассказал то, что хотел рассказать, я поблагодарил Сицуку-сан, которая начала оформлять документы, и мы с Еленой вышли из комнаты. Уверенный рост. Глава 66. Когда мы вышли в холл гильдии, на нас был направлен внушающий благоговейный трепет взгляд авантюристов, который приветствовал нас. Здесь обычно полно шума и суеты, но сейчас вдруг все успокоились. Нет, если присмотреться, там был какой-то человек, который что-то тайно шептал. Это как-то неудобно. Не то, чтобы на меня пристально рассматривали, но, пожалуйста, извините меня, не обращайте внимания на меня. Я думал, что это будет памятный старт по возвращению из подземелья, но, похоже, лучше сменить локацию. Просто побыстрее разберитесь с моей добычей, чтобы как можно быстрее покинуть гильдию. Прошу администратора продать материалы. Там были разные вещи, но я собрал множество материалов монстров. Я вообще не знаю рыночной цены, но, по словам Елены, цена, скорее всего, будет немаленькой. Кроме того, сокровища, полученные на нижнем этаже, также учитываются. Сицука-сан принесла сумку для хранения в гильдию. Как и было обещано во время совместного боя, мне и Елене досталась половина от общей суммы. Сначала я был благодарен за то, что отказался брать вещи домой из-за вместимости. Только магические книги и оборудование, которые мы используем, были исключены из продажи. По какой-то причине у меня не было возможности использовать его, но я хочу хорошо изучить магию и овладеть ею. Я буду практиковаться, когда у меня будет свободное время в будущем. Кроме того, благодаря своему новому телу я смогу изучить новые симптомы с помощью паразита, что гуляет вне моего тела. У меня была карта авантюриста, со времени, когда я был хобгоблином, и Елена была свидетелем. Во-первых, главное, что я не показывал своего лица с момента регистрации. Меня попросили провести простую сессию вопросов и ответов, и я смог справиться с ней без каких-либо проблем. Даже был вопрос, сколько стоит лечение 6 класса. У них все еще могут быть какие-то подозрения, но в крайнем случае я обращусь к гильдмастеру Сицуки-сан. На худой конец можно перерегистрироваться под другим именем. Достижения Уакера-паразита стали всем известны. Теперь нет времени сожалеть, какое есть имя, такое и будет. Однако придумывать новый псевдоним немного хлопотно. Персоналу мы передали все сокровища и материалы, и они подошли к задней части стойки регистрации с шокированными глазами. Он казался весьма удивленным неожиданным качеством и количеством добычи. Потребуется время, чтобы оценить сумму продажи. Пока я жду, я слушаю шепот авантюристов. Я слышал такие слова, как подземелье и Голем Роуд. Кажется, история о том, как мы, сотрудничая с гильдмастером Сицукой, победили монстра класса босс, уже распространился. Информация слишком быстро распространяется. Что ж, на обратном пути было много свидетелей, и это оказалось неизбежным. Некоторые шептались о Елене. Большинство бросают на нее любопытный взгляд, но некоторые из них можно увидеть клевету. Ревность везде и в каждом мире. Это всегда приносит какую-то беду. Когда я посмотрел на Елену, задаваясь вопросом, все ли с ней в порядке, она была спокойна. «Нет, я без ума от того, что я хочу купить на всю эту сумму. Мои мысли улетучились куда-то в небеса, и казалось, что я пристал слышать все наветы клевета, направленные на нас. То, что я знаю арифметику так же хорошо в такие моменты. Я чувствую, что Елена стала намного сильнее. После всех этих приключений и поиска, я теперь более уверен в этом. На первый взгляд, она не так уж сильно изменилась, но я думаю, что это укрепило и мое сердце. Нужно показать гораздо более достойное отношение, чем беспокойство о взглядах окружающих меня людей. Думая об этом, ко мне подошли несколько авантюристов. С Еленой связывается мужчина, похоже, он лидер группы. Новичок 6-го класса никак не может добраться до дна подземелья. Я уверен, что большую часть времени его проходил человек с перевязанным лицом в синем плаще. В расстроенном тоне сказал человек, указывая на нас пальцем. Я с удивлением сказал бы, что это первое, о чем можно было сказать, но я решил пока следить за ситуацией. Безусловно, его утверждение близко к истине. Если они знали Елену раньше, то этот подвиг достаточно трудно принять. Вполне логично подозревать в обмане. И это также пункт, который не является неправильным. Тем не менее, я думаю, что оскорблять кого-то ужасно. Вернее, перевязанный человек, это же я. Ну, как бы я перевязанный. Елена опытнее в этой работе авантюристов, чем я, но все же сейчас была атмосфера, в которой она не могла не заговорить. Елена, задетая оскорблением, открыла рот не раздумывая. «Не мешай, разве мы одни это проходили?» Это такое агрессивное отношение Елены разозлило мужчину, и он широко открыл глаза. Он разозлился и пытается вытащить свой меч. Эх, шумно. Чувствуя, что у меня болит голова, я запустил в своем мозгу просчет, чтобы засмеять человека. Я думал, что прощу его, если мне это просто не понравится, но я не мог прибегать к насилию. Теперь же я могу быстро нейтрализовать его. Можно побить его до полусмерти. Но прежде чем я начал действовать, Елена залезла в карман мужчины. Она осторожно держит рукоять, чтобы он не вытащил меч. Если бы я не предсказал бы поведение человека, то не успел вовремя что-то сделать. Его бы перерезали с близкого расстояния, будь он немного медлителен. Следующий шаг Елены, и она уже держит кинжал. Благодаря размеру клинка можно без каких-либо проблем проткнуть противника. Елена говорит удивленному мужчине тихим голосом. «Пожалуйста, успокойтесь. Драки в гильдии досаждают другим. Ха, хорошо, дерьмо». Человек с бледным лицом, кусая зубы, выплюнул проклятие, повернулся назад и вышел из гильдии. Его спутники также поспешно следуют за ним. В следующий момент среди авантюристов раздались крики аплодисментов. «Эй, Елена, разве это не удивительно? Я думал, что она просто деревенская девушка, но я не знал, какую силу она скрывала. Она так сильна, я должен был пригласить ее в партию». Елена застенчиво почесала щеки, услышав голоса, полные удивления и радости. Вроде как полные. На ее лице была соответствующая возрасту улыбка. «Вау, разве она не быстрее меня?» Кто-то стоял рядом со мной, я был тайно удивлен. Большинство симптомов, переданных Елене, исчезли. Физического укрепления не было. Это была не чистая скорость, а движение, в котором в полной мере использовались взгляд вперед, техника и осмысление действий. Кажется, что она действительно выросла за такой промежуток времени. Авантюристка средних лет сказала мне, что она довольна ростом Елены. «Эй, вы ходили на дно подземелья? Если да, то не видел ли ты странного монстра? Это гуманоидный парень, покрытый черными волосами. Кажется, что он сражается длинными когтями. Некоторые авантюристы был свидетелем этого, но, похоже, он был чрезвычайно сильным. Я сообщу об этом в гильдию как об особом индивидуальном монстре после сбора информации, но знаете ли вы что-нибудь? Нет, я не знаю. Я качаю головой, чувствуя себя немного виноватым. Бывают моменты, когда истину лучше скрывать. Миссия для сильных. Глава 67. Я и Елена покинули гильдию, чтобы спастись от толпы авантюристов. Меня уговаривали рассказать все о дне подземелья, и я не мог нормально расслабиться. Знаю, им любопытно, но я только что вернулся. Я хочу, чтобы Елена немного отдохнула. Все любят такие истории. Да, это одно из немногих развлечений. Во время такого разговора с Еленой на пути появился торговец, одетый в роскошные одежды. Притягивали характерные глаза и нежная улыбка. Выглядит довольно знакомо. Я попытался вспомнить и сразу подумал о его истинной личности. «Рой, Правильно, для меня большая честь снова встретиться с вами и то, что вы вспомнили мое имя. Торговец Рой проявляет вежливость в приятной манере. Небольшая чрезмерная реакция была привкусом его юмора. Его зовут Рой, он самопровозглашенный торговец, принадлежащий к компании Валери. Я встретил его по дороге в этот город. Я уверен, что он помог этому месту, подвергшемуся нападению монстров. Это был просто торговец, но по какой-то причине симптомы, которые я получил от Роя, были в основе беспорядка типа убийства. Не скажу, но это, наверное, мой основной талант. Я даже не прикасаюсь к этой области, потому что не могу устоять перед ней. Если наступлю не там, куда надо, то однажды попаду в беду. Даже так, он меня хорошо знает. По сравнению с тем, когда я впервые встретил Роя, моя внешность сильно изменилась. В то время я был хобгоблином в полном доспехе, а сейчас это тело голема, набитое бинтами. Также было новое оборудование. Хотя я и хорошо это понимал, я не называл своего имени. Мне было любопытно, поэтому я небрежно спросил его, и Рой многозначительно улыбнулся. Для торговцев точка зрения очень даже важна. Глаза приоткрылась, и изумрудно-зеленые зрачка подозрительно заблестели. Слова о том, что он убийца, а не торговец, так и хотелось сказать. Рядом со мной Елена была напугана. Ну, он очень жуткий и незнакомый человек. Про других ничего не могу сказать, я сохраню это на полочку своей памяти. Кстати, мистер Паразит, возвращаясь к обсуждению, Рой меняет тему. Должен ли я знать его имя как само собой разумеющееся? Да, почему бы вам не присоединиться к компании Валери? Ты можешь стать руководителем благодаря моим связям. Отказываюсь. Меня внезапно разыскали. Я быстро рефлекторно ответил. Но что, черт возьми, ты собираешься делать? У Роя до сих пор улыбка на лице. В это же время на другой стороне улицы города стало шумно. Я удивлено, когда прищуриваюсь. Бесчисленные драконоподобные существа мчались в город, хлопая крыльями. Исходя из криков людей вокруг, этих чудовищ называют вивернами. Когда город погрузился в панику, Рой заговорил. Это монстры из соседней страны, что пересек горы. Недавно я ездил в ту страну по работе, и время от времени видел его. Рабочие дела, вероятно, связанные с убийствами, а не торговлей. Я чувствую землетрясение под ногами, словно раскачивается поверхность воды. Похоже, я зря нервничал так сильно, но, признаюсь, не ожидал такой смелой атаки. Я уже подумывал, что преуменьшил силу города из-за атаки монстров. Вероятно, мина рядом с городом. Были слухи, что властям предстоит сражение с соседними странами, но честно, удивительно, как за такой короткий период времени все придет в действие. Рой пока говорил, казался немного разочарованный. Кажется, мне не нужно торопиться. Возможно, это признак того, что неприятных вещей стало больше. Паразит-сан, с тревогой говорит Елена. При этом солдаты у ворот начали перехватывать монстров. Она, наверное, хочет помочь им. Исходя из моих симптомов сенсорной системы, в борьбе доминировал Вайбань. Вроде еще никто не умер, но опасно, если оставить все как есть. К моменту прибытия подкрепления населения, скорее всего, понесет ущерб. Что ты планируешь делать? Кажется, у него нет никаких дел. Я думаю, что хочу воздержаться от действий, которые максимально выделяются из-за моей профессии. Что же делать? Тем не менее, нельзя это игнорировать. Разве я не могу помочь? Я не в том положении, но у меня нет выбора, кроме как сделать это. Когда я собирался направиться к воротам, где была Виверна, Рой взял на себя инициативу. Пожалуйста, подождите. Кажется, что ваша магическая сила на грани истощения. Если хотите, пожалуйста, используйте это. При этом он предложил мне стеклянную бутылку с синей жидкостью. Это магическое снадобье, которое восстанавливает магическую силу. Вам не нужно платить за него, но я был бы признателен, если потом оплатите этот долг, говорит Рой со освежающей, но не злобной улыбкой. Я бы хотел поговорить с ним о разных вещах, но время поджимает. Сейчас важнее победить монстров. Я благодарю его и получаю магическое снадобье. Уходя, я услышал голос Роя сзади. Мы всегда рады вашей покупкой, так что приходите в нашу компанию. Ждем вас. Не отвечая на его слова, я с Еленой побежал к воротам. В это время у Елены проявляются различные укрепляющие симптомы. Я сразу же выпил магическое снадобье. Глубокая горечь проходит через горло. В этот момент я чувствую, как тело исцеляется моментально. Кажется, мне подарили немалое количество предметов роскоши. Похоже, этот долг окажется слишком дорогим. Когда мы пришли, виверны уже захватили район возле ворот. Тут и там лежат солдаты. Я подтвердил боевые способности виверн с помощью оценки угрозы и анализа. В дополнение к его превосходным способностям к полету, у него есть сила, превосходящая среднестатистического человека. Кроме того, кажется, они выдыхают пламя из своей пасти. Это может быть причиной того, что земля выжжена. Конечно, человек со средней силой не может стать достойным им противником. Всего было 23 таких монстра. Кажется, что несколько были убиты, но большинство еще живы. Елена, идем. Да, я хватаю упавший топор размером с человека и стремительно бросаю его. Большой топор, вращающийся с огромной скоростью, обезглавил виверну, которая собиралась съесть умирающего солдата. Труп падает, выплескивая кровь из обезглавленной шеи. Мое тело необычайно легкое. Оно находится в таком состоянии, даже при отсутствии симптомов. Восстановив магическую силу, кажется, что заряженный в теле магический круг системы укрепления тела активировался. Легкая победа. Я заметил большой меч и поднял его и покрыл его поверхность магической стальной броней. С силой ударил в морду приближающейся виверны. Виверна закатила свои белые глаза и умерла, выплеснув мозг из разбитой головы. Тем временем Елена не отставала. «Пройди мимо меня» и смело атаковала. Она оттолкнула щитом когти виверны, опустив щит, подпрыгнула прямо вверх. Меч вонзается под подбородок виверны, а острие пронзает голову. Это мило. Елена, которая не решается перевести дыхание, и быстро режет задние лапы виверны, которая начинает терять стойкость. Меч пронзает живот и разрезает ее прямо к горлу виверны. Он умирает мгновенно, извергая огромное количество свежей крови. Подаренная мною сила довольно удивительна. Елена, которая манипулирует силой, тоже хороша. Кажется, что хорошо развитые области вокруг проворства 2 боевой интуиции и обучения и работают хорошо. Я также повторяю атаку без каких-либо ранений. Поскольку я нахожусь в городе, нужно воздерживаться от ярких или нечеловеческих атак и использовать надежную тактику, основанную на оружии, чтобы убивать виверн. Случайно распространив вирус в бою, я также приобрел клык дракона и коготь дракона и крылья дракона и пламенное дыхание и, вроде бы довольно удачно, так что придется проверять эффект в подземелье. Сражаясь таким образом, я заметил, что охотился на виверн. Из центра города бежала группа солдат, которые, похоже, были подкреплением, но они немного опоздали. Спасибо, вы герои. Их только двое, но без использования магии уничтожают группу виверн. Может, это авантюристы 2 горанга или выше? Вау, они лучшие. Люди нахваливают нас. Разве их не должны были эвакуировать? Вернутся ли они, как только поймут, что это здесь стало безопаснее? Ах, ну, я просто. Елена с подозрением отнеслась к их поведению, вызвав еще больше аплодисментов, чем те, что были в гильдии несколько минут назад. Мое тело становится грязнее. Вздохнув, я снова завязал ослабевающую повязку на своем лице. Ах, я выделяюсь. Как и следовало ожидать, это не все, что хотелось бы скрыть. Я хотел иметь вторую жизнь, которая была бы веселой и посредственной. Если у кого-то есть великая сила, он может в конечном итоге вести образ жизни, соизмеримый с ней. Сидя на трупе виверны, я с ясным пониманием смотрел на небо. В новое путешествие, конец. Глава 68. Бар рядом с гильдией. Сидя в одном углу, я глотаю содержимое стакана. Сильное содержание алкоголя течет в мое горло. Глубоко вздыхаю, это приятное ощущение. Честно говоря, не очень вкусно, не нужно напиваться. Тем не менее, я заказываю еду. Мне нравится этот сырный вкус. Его я никогда не пробовал в современной Японии, и это может вызвать у меня зависимость. Однако, вероятно, из-за тела голема тут же активируется функция. Он будет автоматически разлагаться в организме, считая это ядом. Это немного разочаровывает. Можно предположить, что это минус универсального тела. Я не смогу напиться, как в прошлой жизни. Я чувствую, что, если у меня появятся симптомы, делающие меня уязвимым к алкоголю, я смогу решить эту проблему. Или есть способ переехать в другое тело. Последнее вроде быстрее. Интересно, стоит ли мне готовить тело к питью? Глядя в стекло, думаю об этом. Наполовину выпитое саке. Мое лицо отражается на поверхности. Я человек в маске, и видны лишь мои глаза. Визуальное оформление голема Роуд было сформировано физической манипуляцией 2, но на всякий случай. Неважно, как далеко я зайду, Пока я голем, я не должны слишком часто показывать свое истинное лицо. Я не знаю, когда и где все это обнаружится. Что ж, в жизни нет неудобств даже в маске. Можно было есть и пить, так как рот мой открыт. Я снова наклоняю стакан, ставлю на свой стол и вспоминаю недавние события. Прошло 2 месяца с тех пор, как я нашел это тело на дне подземелья. Я герой, спасший город от виверн, но в основном живет мирной жизнью. Иногда погружаюсь в подземелье, выполняя просьбу гильдии. Я слышал от Роя несколько историй о разведчиках, но на данный момент я их все отверг. С каждым разом условия вступления в компанию и лечения будут улучшаться, поэтому я хотел бы сказать, насколько я одержим этим. Может быть, я осознаю, что я особенный человек. Я не касаюсь этого прямо, но похоже это так. Я уверен, что он неплохой парень, но если я слишком увяжусь с Роем, то вряд ли смогу завершить свою жизнь как обычный человек. На данный момент это никак не повредит моей жизни, и я думаю, что буду сохранять правильное чувство дистанции. Когда я думал о небольшой неприятности в данный момент, я почувствовал, что кто-то сидит через стол. Когда я вышел из моря мыслей и поднял лицо, Елена была там. Она садится в кресло и просит у официанта выпивку. «Извини, что опоздала. Мне потребовалось время, чтобы подготовиться». «Нет, все в порядке. Я не тороплюсь». Я, улыбаясь, отвечаю Елене, которая извиняется. «Я не жду ее слишком долго. В лучшем случае это около 5 минут. Во-первых, они никогда не встречались, поскольку в этом мире, как в Японии, нет постоянных часов. Установить время встречи в минутах практически невозможно. Звон большого колокола в церкви – грубый ориентир во времени. Если вы не богатый аристократ, никто не будет работать в таком плотном графике, и у людей, похоже, нет особых проблем с этим. Как человеку, которого всегда преследовало время в эпоху офисного работника, это комфортное чувство. Как бы рано ты не уйдешь, ты пойдешь после вечера. Сегодня был солнечный день, как раз для поездки в другой город, спокойного выезда без какой-либо спешки. Это потому, что близлежащих подземелий нам мало. Да, за последние 2 месяца нас повысили до искателей приключений 4 класса. Кажется, что скорость необычна по сравнению с окружающими, хотя это из-за достижения уничтожения виверн. Обычно, этот класс можно достичь после итоговых оценок на ежегодной основе сделанной работы. Гильдмастер Сицука-сан знает о моих способностях, поэтому мне интересно, не является ли это частичной причиной этого. Хотя я не ревновал и не завидовал другим авантюристам, я не мог проводить время без особых проблем. Я тайно исключаю только тех, кто выглядит опасным. В любом случае, будет неприятно, если Елене причинят вред. Я с сожалением продемонстрировал свои способности вируса. Хорошо, давай быстрее. Да, когда Елена допила заказанный напиток, я тихо встал. В это же время в гильдию вскочил авантюрист. Мужчина кричит в нетривиальной манере. Срочно. Кажется, гоблины из пригорода пробудили лесного лорда. Похоже, что лесной лорд приближается к этому городу. Теперь стражники спешат на стену. Я хочу сформировать отряд защиты. О, хочешь продать свою услугу и получить здесь награду? Пошли. Вы готов к пиру? Авантюристы, услышавшие это сообщение, были изрядно больны на голову. Готовность к бою потрясающая. Вы не боитесь умереть? Нет, разве человек, который боится с нынешним уровнем силы, не станет авантюристом? Они убийственные люди. Даже так, это загородный укрепленный леший. У меня есть отличная идея. Я знаю местность вокруг города, но там нет места обитания гоблинов, кроме леса, в котором я был в начале. Укрепленные виды, вероятно, мои усиленные вирусом гоблины. Авантюристов вокруг меня, похоже, это не заботило, и мне интересно, так ли они знамениты. Интересно, ходили ли какие-либо слухи. Я ничего о этом не знаю. Я никогда не появлялся там с тех пор, как пришел в город после переселения в тело хобгоблина, но, похоже, они неуклонно расширяли масштабы своей стаи, и активизировались они с лордом леса. Интересно, можно ли его оставлять без присмотра? Я размышляю, поглаживая подбородок. Было бы слишком безжалостно игнорировать эту суматоху и уйти. В некотором смысле, это я был причиной всего. Я не знаю, сколько врагов у этого лесного лорда, но с этим телом я ничего не теряю. Если все будет хорошо, то я получу новое и более сильное тело и симптомы. Я решил мы отправиться в лес, чтобы покончить с делами и набраться сил. Елена, прости, Пойдем в лес, мистер Паразит. Первый шаг – спасти город от кризиса. Елена встает и с кулаком и заявляет со страстным желанием. Она достаточно сильно мотивирована. Похоже, мне не нужно ее спрашивать. Какой надежный товарищ? Это бессмысленно. Выходим из гильдии с моей горькой и ее восторженной улыбкой. Вторая жизнь, которую я обрел, в качестве отдохнувшего вируса и готового сделать новый шаг. У меня есть ощущение, что я буду участвовать в различных мероприятиях в будущем. Хотя я был одинок, я наслаждался собой. Должно быть, это необыкновенное счастье, проводить дни за мириадами открытий. Я глубоко благодарен за путешествие, которое не знаю, когда оно закончится. Теперь я живу в другом мире.